«Я устал», — сказал я. «Хочу спать». «А разрешите мне не провожать вас? Я в самом деле думаю, что растянул себе связки. Итак, до завтра, дорогой коллега. Все хорошо, что хорошо кончается. И не забудем оба, что в наших интересах идти рука об руку». И он приложил палец к губам. Я не спал. Я даже не ложился. Бледная заря заглянула ко мне в окно. Яростно дул ветер. Дождь лил, как из ведра. Около 9 часов я спустился вниз. На лестнице я встретил Антиопу. — А вы забыли, — сказала она, — что мы условились выйти вместе в 9:30. Я сделал уклончивое движение. Я думал, в такую погоду. — А вы боитесь ветра и дождя? — она прибавила. — Но, может быть, вам кажется, что совершить эту прогулку — это только понапрасну утомлять себя? Я серьезно поглядел на нее. — К чему такие фразы? — А в таком случае идите переоденьтесь. Согласитесь, вы не так одеты, чтобы карабкаться по скалам. Посмотрите на меня. Она была в высоких башмаках и вся закутана в резиновый плащ. Тонких волос не было видно под беретом. — Жду вас, — сказала она. Через 10 минут я вернулся. Мы спустились к берегу и все утро бродили вдоль моря. Дождь лил, не переставая ни на минуту, но мы почти не замечали его. Был ветер, брызги от волн. Первую половину этой сумасшедшей прогулки Антиопа была весела, как-то странно весела. Но даже самыми мучительными усилиями я не мог заставить себя отвечать на эту веселость. По смущенным вопросительным взглядам, какие она несколько раз бросала на меня, я понял, что она видит и эти мои усилия, и их безрезультативность. Обменивались мы какими-то словами для обоих незначительными. Мы знали, что не можем обмануть ими друг друга. Когда ложь так очевидна, она уже и не ложь. Скоро мы перестали мучить себя разговорами. Дойдя до скалистого мыса, врезавшегося в море, мы взобрались на него. На высоте 100 метров скала образовала что-то вроде скамьи. Мы сели на нее. Так час, может быть, 2, присутствовали мы при яростной борьбе между морем и ветром. Под черным небом громадные зеленоватые валы стиснутыми рядами шли приступом на нашу крепость. Хлопья ноздреватой желтой пены таяли у наших ног. С трагическим, хриплым криком взлетали подле нас чайки, так близко, что, кажется, мы могли бы схватить их руками. Мы видели, как они отчаянно боролись со шквалом, чтобы удержаться на месте, потом сдавались, и ветер мчал их на своих черных крыльях, точно оторванные от парусов тонущего корабля лоскутки. Какой ужас! Я вздрогнул, взглянул на Антиопу. Она обхватила голову руками и была неподвижна. Я расслышал, как она тихо повторила: «Какой ужас!» «Что с вами, скажите?»